Глава 64. Тело заледенело, и все жизненные процессы в нем остановились. Мои глаза вырвали из сообщения одно слово — труп. «Дыши, давай, дыши!» — приказывала себе. Ноги дрогнули, и я рухнула на пол, опуская между коленями голову и жмуря глаза. Перед закрытыми веками плясали точки, пока приходила в себя после такого послания. «Иви, это точно она!» Я открыла глаза и кликнула на номер Гранда. Меня бросило в холодный пот, пока слышала гудки. «Ливи, все хорошо», — ответил он. «Да». Мой голос звучал глухо, я прочистила горло и повторила уже уверенней. «Да». «Я звонил тебе, чтобы спросить, как ты доехала?» «Хорошо», — отстраненно сказала я. «Понятно». «С тобой точно все хорошо?» — уточнил он. «Конечно», — соврала я, хотя руки дрожали. «Соскучилась». «Я тоже, малышка, безумно». Его голос потеплел, я улыбнулась. «Грант, может быть, пообедаем вместе?» «У меня зоопарка тут, малышка. Кто-то обрушил наш сервер, все заказы перепутаны. Я не знаю, как долго потребуется на восстановление», — пожаловался он. «Это твой недруг так шутит?» — спросила я. «Больше некому», — хмыкнул он. «Понятно. Значит, ты будешь весь день в офисе?» — допытывалась я. «Да, думаю, да. Но если выберусь, сразу приеду к тебе. Обедать будем тут, с лесом», — усмехнулся он. «Хорошо», — выдохнула я с облегчением. «Врала, ни с кем он не встречается». «До 5 точно буду занят, а потом...» «В 6 мы едем в бар на лимузине, а затем девичник в клубе», — перебила я его и рассказала планы. «Ливия», — тяжело вздохнул он, — «тебе лучше сидеть дома, никуда не выходить. Но ты ведь сделаешь все равно по-своему». «Да», — улыбнулась я. «Грант, будь осторожен, хорошо?» «Кто бы говорил», — хохотнул он. На заднем фоне послышались маты леса. «Все, я пошел. А то сейчас кое-кто разгромит офис. Люблю тебя, Ливи». «Я тоже тебя люблю, Грант». Вложила в каждое слово все свои чувства и услышала долгие гудки. Сжав в руках телефон, попыталась привести сердце в нормальный ритм. Но это сообщение не давало мне покоя, я просто удалила его. Нет причин переживать, у Гранда охрана. Решила, что прочту следующее сообщение. «От кого?» «Реджи». «Детка, привет. Тео нам все рассказал. Коря матерится, но пройдет. Я рада за тебя». Я улыбнулась и написала ответ. «Привет, Тео Болтун. Передай Коре, пусть трахает моего брата лучше, чтобы рот у него был занят ее губами. А да, мы сегодня все идем на девичник Патриции, поэтому в 5 вы должны быть тут». Довольная собой и своим дебильным остроумием, я открыла следующее сообщение. «От кого? Братик». «Систер, ты там жива?» «Кому? Братик». «Нет, я зомби». «Я дура, полная идиотка. Раз могу улыбаться в такой ситуации, когда мне открыто угрожают. Но я каждую минуту уверяла себя, что все будет хорошо. Она просто пугает меня. Но должна была решить все с Винсом. Он не должен больше быть в подвешенном состоянии. Хватит его мучить, он не заслужил этого». Я набрала его номер и стала ждать, выстраивая в голове сценарий разговора. «Оливия, привет». Его спокойный голос подействовал на меня как бальзам, и дрожь в теле немного улеглась. «Привет, надо поговорить», — выдавила я из себя. «Пообедаем?» — весело предложил он. «Нет. В общем, Винс, ты хороший? Очень хороший. Но я так больше не могу. Не хочу держать тебя на коротком поводке, когда сама не понимаю, что происходит вокруг. И предлагаю забыть друг друга», — скороговоркой проговорила я и зажмурилась. «Я предполагал нечто подобное после того, как ты была с Кином в отеле», — усмехнулся он. «Твоя охрана», — вспомнила я. «Да, хорошо. Если тебе так хочется, я больше не появлюсь в твоей жизни. Но это не означает, что мы не можем общаться, просто дружить. Я помню, ты предлагала мне это», — нежно сказал он, чем завел меня в тупик. «Я же ожидала, что он будет орать, как минимум, угрожать». «Ты сейчас серьезно?» — недоверчиво спросила я. «Оливия, ты забываешь, сколько мне лет?» Я ощутила его улыбку. «Понимаю, что ты сейчас вся в Гранде, в его спасении, и мнишь себя ангелом милосердия. Это пройдет. Всему приходит конец. И хоть я и подозреваю, что ты не будешь со мной, но все же хочу быть твоим другом. Мне с тобой спокойно, можно не притворяться. К тому же, даже если ты мне сейчас скажешь «нет», я не перестану тебя защищать. Такая вот она, любовь». «Винс», — прошептала я, тронутая его речью, — «ты не сможешь дружить, лучше все обрубить». «Хорошо, раз ты так решила. Но, Оливия, помни, у тебя всегда есть я», — сказал он. «Спасибо, Винс, и прости меня, что все так получилось. Я верну тебе кольцо». Глаза защипало от эмоций. «Отдай на благотворительность, оно все равно тебе не подходит», — равнодушно произнес он. «До свидания, Оливия». «Прощай, Винс». Я отключилась и, больше не сдерживая себя, разревелась. Было ощущение, что я что-то потеряла. Он стал для меня большим, чем просто незнакомец. Нет, я не была в него влюблена, но какие-то чувства вроде родственных все-таки испытывала. Никогда не смогла бы его полюбить, потому что мое сердце давно отдано Гранду. Ни к одному из своих кавалеров не испытывала такие чувства и желала ему искренне и от всей души только счастья, чтобы он нашел ту, которая сделает его жизнь яркой. Она поможет ему справиться, когда Иви поймают. Как только в голове пронеслось ее имя, я открыла глаза и стерла слезы. На руках остались черные мазки туши, да и пофиг. В этот момент разрывалась от желания пойти в этот ресторан и сама удостовериться, что его там нет. Она все врала. Но если я пойду, то покажу ей, что мне это не безразлично. И тогда ему может быть хуже. «Доченька!» — в комнату постучалась мама. Я торопливо схватила первую попавшуюся майку и начала тереть глаза, чтобы скрыть следы преступления. «Да, мам!» — крикнула ей, и дверь открылась. «Я пришла сказать, что мы поедем с девочками погулять и поболтать, а еще по магазинам. Не хочешь с нами?» — спросила она. «Нет, поезжайте, повеселитесь», — улыбнулась я. «Ты плакала?» «Все хорошо, это так», — пожала я плечами. «Хорошо. Ты не хочешь сейчас говорить, это я поняла», — усмехнулась мама. «Собери вещи сегодня, потому что завтра не будет времени на это. А ночью мы напьемся». «Окей», — кивнула я. «Будь умницей», — попрощалась она и закрыла дверь. «Я всегда умница», — пробурчала я и достала из шкафа сумку. «А если я оденусь так, что меня не узнают?» Я начала рыться в шкафу в поиске одежды для своего шоу, чтобы самой себе дать по лбу, когда узнаю, что Гранду можно верить. Ведь не мог он говорить такие слова и открыто врать мне. Но я не знаю его совершенно. Он меняет решение по 5 раз на день. Час ушел у меня на то, чтобы собрать сумку, а затем найти вещи. В итоге я замотала голову белым платком на манер индусов, надела белое платье в пол и большие, как у стрекозы, очки. Надеюсь, мой маскарад удастся. Я вздохнула и посмотрела на часы. 15:13. Спустившись вниз и крикнув Дороти, что скоро вернусь, вышла на улицу. «Да, темные очки в пасмурную погоду. Самое оно». Поймав такси, назвала ресторан. И мы поехали. «Зачем я это делаю? Я должна верить ему». «Должна ли?» Сердце колотилось, как бешеное в груди. «Остановите тут», — попросила водителя недалеко от ресторана. Расплатилась с таксистом и вышла. Я была на противоположной стороне от ресторана и могла оценить обстановку. Мой взгляд... Тут же нашел серебристую Ауди, и я зажмурилась. Нет, не мог. Скорее всего, он просто пытается понять, что Иви от него хочет, не более того. Машины Риты не было поблизости, но я знала, что они где-то тут. Стараясь идти рядом с кем-то, чтобы меня не заметили, вошла в ресторан. «Добрый день, мисс. Вас ожидают?» Меня встретил администратор. «Нет», — нервно ответила я. «Пройдемте со мной». Она указала на зал, а я сразу начала искать Гранда. Я остановилась и заставила себя не потерять сознание. Вот он сидел в черной рубашке и улыбался Иви, которая гладила его руку, что-то быстро говоря. Она улыбалась ему, открыто соблазняла, а ему это, похоже, нравилось. «Это все игра, чтобы он узнал правду», — убеждала я себя, но темная сторона моего мира уже шептала совершенно противоположные вещи. «Мисс, вы идете?» — повернулась девушка ко мне, а я кивнула. Найдя столик подальше от них, но с отличным обзором, я указала на него и села. Мне предложили меню, но все мое внимание было приковано к паре. Мои руки сами потянулись к сумке, и я достала телефон. «Кому?» «Грант». «Привет, как там дела на работе?» Я видела, что он продолжает позволять Иве эти ласки, а другой рукой потянулся к джинсам. Он улыбнулся девушке и забрал свою руку, что-то мне отвечая. «Только не лги, прошу», — взмолилась я. «От кого?» «Грант». «Привет, малышка». «Занят, куча дел, завалены с лесом, что даже не успеваем поесть». «Черт!» — прошептала я. На глаза навернулись слезы от такого явного обмана. Больше себя уговаривать не было сил, как и желания. Только одно билось в голове. Я была права, слушая интуицию. Она привела меня сюда, чтобы увидеть, что он остался кобелем. «Кому, Грант?» «Сочувствую. Может быть, я приеду и привезу обед? Мне все равно делать нечего». «Мисс, вы готовы сделать заказ?» Ко мне подошел официант. «Да, бокал любого белого вина, быстро. Я спешу и сразу счет». Мой голос на удивление звучал ровно, хотя внутри все резало от боли. «Хорошо, у нас есть?» «Я сказала любого», — процедила я. «Простите». Он смутился и забрал с моего столика меню. Иви подалась вперед и что-то ему прошептала. Он удивленно посмотрел на нее, затем рассмеялся. «Значит, так он волнуется о своей безопасности. Урод!» «От кого, Грант?» «Не надо, я позвоню. Занят». Холодное, отстраненное сообщение. И он продолжил любезничать с Иви. Его рука погладила ее щеку, а она поцеловала ее. «Фу, как противно!» — скривилась я. «Мисс, ваш заказ». Передо мной поставили бокал и положили счет. Я, достав из сумки кошелек, положила 30 фунтов, несмотря на него, и отдала. Горечь во рту запила алкоголем, который не смог бы притупить чувства, но мог помочь мне не рухнуть в обморок и не расплакаться от обиды. Сколько нежности в его взгляде! Сколько доброты и тепла он дарит этой потаскухе, когда ночью шептал, что любит. Ведь это не может быть игрой, просто невозможно. Внутри меня уже сердце билось ровно, а я смотрела со стороны на себя, как на клоуна. Если бы он мне рассказал все, ведь говорил, что доверяет, то я бы сейчас не чувствовала внутри предательства. Логика в такие моменты напрочь покидает тебя. И ты отдаешься чувствам, которые разыгрывают спектакль внутри. Ревность, злость и обида. Допила бокал и покрутила его в руках. Грант рассчитался, обнял за талию Иви, ведя к выходу. Я тоже встала, следуя за ними. Куда дальше? Отель? Я двигалась на автопилоте, но удар по сердцу произошел как раз через стеклянные двери. Закрыла рот рукой, чтобы не закричать от того, что видела. Грант обнял девушку и впился в ее губы, а она сжала его плечи, полностью отдаваясь этому поцелую. «Получила за свое расследование, горе-сыщик!» Горько рассмеялся внутренний голос. А я стояла и смотрела, как тот, кого ты любишь больше жизни, охотно распыляется со шлюхой, ласкает ее, и, оторвавшись от ее губ, гладит ее по щеке, что-то шепча ей. Я вышла только, когда они скрылись. Я сорвала с головы свой дебильный тюрбан. Пофиг, сейчас на все плевать, только дыра внутри. Я подняла голову на небо, и мне на лицо упала капля, затем еще одна. Даже погода оплакивала мою жизнь. Помогала мне выплеснуть эмоции, но их не было. Снова наступила пустота внутри и тишина. Его машина отъехала с парковки, а я осталась. Так всегда бывало и будет. Он уходит, а я остаюсь в своем мире, который выдумала и поверила в него. Плоть внутри разрывает на части, но это уже не больно, а привычно. «Да за что он со мной так?» — проскулило внутри. Дождь начал идти сильнее, но я не обращала на него внимания. Просто шла, смотря вперед. Было плевать на потекшую тушь, на мокрое платье. Не ощущала ни холода, ни жара. Телефон в сумке запел. Я на автомате достала его. «Грант, послушаем новую ложь, да?» «Малышка, думаю, мы встретимся только завтра с утра. По горло работы», — равнодушно сказал он. «Хорошо. Ты дома?» «Да». «Тогда до завтра. Хорошо повеселиться. Может быть, я приеду раньше и заберу тебя из клуба», — сказал он и положил трубку. «Лжец», — ответила я гудкам. «Ты лжец, Кин. Ты только целовал другую, а говоришь о будущем. Да пошел ты!» Я понимала, что говорю в пустоту, но это было необходимо. Сколько раз буду попадаться на его слова? Сколько? Облизав пересохшие губы, махнула на дороге, и передо мной остановилось такси. Сев в него, назвала адрес. Но я выхожу из игры. Больше никого использовать не собираюсь. И не позволю ему продолжать пытать меня, потому что сил на борьбу с ним во мне не осталось. Игра закончилась.